Глава 11. Катакомбы. Корф и Мик привели в порядок оружие. Келюсу достался браунинг, барон сунул в карман верный наган, а Фрол спрятал в самодельную кобуру пистолет, доставшийся барону после схватки в электричке. Гранаты были уложены в ту самую сумку, с которой полковник пришел на квартиру Луниных. Мику пришлось довольствоваться егерским ножом, который он теперь носил, как и научил его Корф, слева под мышкой. Лунин перерисовал план катакомб из записной книжки и раздал каждому по экземпляру. Кора напомнила о значке, но Николай, приподняв воротник куртки, продемонстрировал усатый профиль. Подарок был на месте. Они собрались в кабинете, где Корф когда-то передавал секретный пакет старому большевику Николаю Лунину, и присели на дорогу. «Ну что, дамы, господа, дхары и товарищи?» — вздохнул Лунин, выждав минуту. «Пора!» «Погодите, господа!» — внезапно произнес Корф. «Мне довелось попасть сюда при странных обстоятельствах, но я рад, что так вышло, и я познакомился с вами. И что бы дальше ни случилось...» «Ну, с Богом!» Плотников предложил подъехать к костелу на своем «Жигуленке». Но машина была слишком приметной, ее уже видел Волков. Поэтому решили добираться обычным транспортом, не привлекая внимания. Выйдя из метро, они уже собрались идти прямо к костелу, но внезапно барон отозвал Кирюса в сторону. «Николай», — начал он неуверенным тоном, — «вы бы не стали возражать, если бы я зашел в церковь? На минуту, не больше. Даже свечки не стал бы ставить. Просто зашел». Лунин задумался. «Да и Лоховской далеко. Да, тут есть одна. Ее недавно решили снова открыть. Правда, там ремонт». Компания сделала небольшой крюк и вскоре оказалась у небольшого храма, над которым высились строительные леса. Впрочем, храм работал. Дверь была отворена. Барон, передав сумку с гранатами Фролу и перекрестившись, поспешил войти. В церкви было совершенно пусто. Вместо иконостаса стояла временная перегородка, на которой висело несколько икон. Подойдя к той, где горело несколько свечей, Михаил замер, глядя на спокойный, надмирный лик Спасителя. Внезапно он почувствовал, что кто-то стоит рядом. «Варфоломей Кириллович!» — произнес он растерянно и одновременно с немалой радостью. «Здравствуйте! Вы-то как здесь?» И тут барон, вглядевшись в лицо старика, внезапно замолчал. «Здравствуй, воевода Михаил. Зашел пожелать удачи. Храбрости не желаю, ты и так храбр». «Я понял, кто вы», — прошептал Корф. «Полно», — улыбнулся старик. «А кто я? Раб Божий Варфоломей. Только и дивного, что наречен именем апостола. А храм, коего вам идти должно. В храмину сию латинскую не заходите. Того, кого ищете, там нет. В подземелье он. И держитесь вместе, что бы ни случилось». «Благословите, отче», — хрипло произнес Михаил, наклонив голову. «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа», — старик перекрестил Корфа и, чуть помолчав, добавил. «Неси свой крест, воевода, все в руках твоих и в руках того, кто над тобой. Но не поддайся искушению». Корф понял. Старик знает о заклинании из старинной рукописи. На мгновение стало не по себе. «А сейчас ступай, ступай». Барон вышел на улицу и на секунду зажмурился от яркого света. Его с нетерпением ждали. И Корф, забрав у Фрола сумку с гранатами, кивнул, показывая, что готов. Поход начинался спокойно и даже буднично. Они шли по оживленным улицам, среди занятых обычными хлопотами людей, пересекали полные чадящими автомобилями магистрали, и сама мысль о том, куда и зачем направляются, могла показаться дикой. Келюс ловил себя на мысли, что это просто игра. Слишком нереальным казалось происходящее. Лишь браунинг в кармане куртки напоминал о том, что их экспедиция не сон и не бред. Не доходя до костела, остановились, чтобы оговорить последние детали. С общего согласия командование было поручено Корфу. Тот не стал отказываться. Еще раз проверив оружие, он велел идти не спеша, поглядывать по сторонам и ни в коем случае не отделяться от группы. При свете дня костел выглядел серым и ободранным, совсем не похожим на храм. Из широко раскрытых дверей доносились отчаянные вопли. Там вовсю шли занятия. Барон сделал знак, и Фрол сбежал по ступенькам, заглянул внутрь, но через минуту вышел наружу и отрицательно покачал головой. Ни Волкова, ни его черных курток в костюле не было. Корф кивнул направо, где в самом конце деревянного забора приметил калитку. Через несколько секунд все уже стояли там. Барон оглянулся. В переулке было пусто, лишь вдалеке несколько прохожих шли по своим делам. Келюс протянул руку к калитке, но полковник отстранил его и прислушался. За забором тоже было тихо. Он потрогал калитку, убедившись, что та заперта изнутри. «Михаил!» — Фрол уже стоял рядом. «Я мигом!» Корф вновь кивнул. Тхар расстегнул куртку, подтянулся на руках и одним рывком оказался на другой стороне. В первый момент он ничего не заметил. Небольшая асфальтовая площадка, на которой там и сям валялись кирпичи и какие-то тряпки. Дальше растрескавшаяся с вывалившимися во многих местах кирпичами стена костела. Вдруг что-то темное, бесшумно и быстро метнулось навстречу. Даже не сноровка, а инстинкт развернул Тхара, и он что из силы ударил ногой по черной тени. Тень кувыркнулась. Огромная собака вскочила, встряхиваясь, готовая повторить бросок. Слева метнулась вторая тень. Собака. Такая же большая и черная. «Знакомая в карету вас!» — хмыкнул Фрол и поднял руку. Первая собака шарахнулась назад, вторая отбежала к стене костела, ощерила пасть, и в ее глазах полыхнул красный огонек. Дхар шагнул ближе, тварь припала на передние лапы, вздыбила шерсть на затылке и умчалась прочь. Фрол покачал головой, вернулся к калитке и отодвинул засов. «Что тут?» — Корф вошел первым, держа наган стволом вверх. «Собачки!» — оскалился Фрол. «Уголок юната в елы!» Барон тщательно задвинул засов и велел всем оставаться на месте. Сам же подошел к двери, ведущей в подвал. Вход находился не прямо в стене, а в углублении, куда вели ступеньки. Ни замка, ни задвижки на тяжелой обитой железом двери не было. Рядом висело написанное на куске фанеры объявление. «Клуб оккультных знаний Мистагог. Время работы по пятницам с 20 до 24 часов». Корф обернулся и махнул рукой, подзывая остальных. «Ну, черные!» — не выдержал Мик, прочитав надпись. Барон осторожно спустился вниз и потрогал дверь. «Заперто, господа!» Немного подумав, он направил револьвер в замочную скважину, но тут Кора, Дета, державшаяся сзади, шагнула вниз и взяла Корфа за руку. «Не надо, Михаил!» Барон отошел в сторону, а девушка поднесла ладони к замку, несколько раз провела ими по воздуху, затем, положив правую руку прямо на замочную скважину, внезапно резко отдернула кисть. Дверь заскрипела и не спеша приотворилась. Полковник хотел было шагнуть внутрь, но Кора подняла руку, к чему-то прислушиваясь. «Они были только что, но сейчас там пусто». «Точно», — согласился Фроу, изучив темный проем. «Яртами елы несет». «Слышь, Михаил, я первым пойду. В темноте вижу». «Ладно», — согласился полковник. «Пистолет достаньте. Осмотритесь, включите свет». Тхар кивнул, на миг закрыв глаза, чтобы легче привыкнуть к темноте. Вынул оружие и быстро шагнул за порог. Через несколько секунд вспыхнул свет, и голос Фрола пригласил всех заходить. Подвал был невелик, просто комната, в которой стояли стол, несколько стульев, старый телевизор и чучело волка со скаленной пастью. По стенам висели изображения пентаграмм и треугольников с оком внутри. «Вот ёлы!» — неодобрительно изрёк Тхар, оглядывая помещение. «Однако!» — оценил барон. «Не хватает только помела!» «Здесь должна быть ещё одна дверь», — напомнил Келюс. «Смотрите, там какой-то щит». Действительно, возле одной из стен стояла вплотную прислонённая дерево-плита, выкрашенная в такой же цвет, что и остальное помещение. За ней и оказалась дверь, такая же массивная, как и предыдущая, но обитая не железом, а блестящей сталью. «Пункт связи», — понял Келюс. «С войны, который бином». Кора подошла к двери, протянула руки, но тут же бессильно опустила. «Заговорена! Мне не открыть!» «Вот ёлы!» Фрол уже искал глазами что-нибудь потяжелее. Заклинаний Тхар не боялся, но видел, что открыть будет мудрено, тем более в подвале ничего подходящего для взлома не оказалось. «Закройте дверь!» Барон расстегнул ворот рубашки. Миг поспешил прикрыть вход в подвал и задвинуть массивный засов. Корф жестом велел всем отойти в сторону и, направив ствол нагана в замочную скважину, нажал на спуск. Грохот выстрелов, гулко раскатившийся под каменными сводами, оглушил. Пули расплющивались о сталь, рикошетили, но барон продолжал стрелять, стараясь попасть в механизм замка. Патроны кончились, и Келюс протянул полковнику Браунинг. Наконец, стальной лист был пробит, и после третьей пули, пущенной прямо в замок, внутри что-то клацнуло, и массивная створка сдвинулась с места. «Нашумели!» Барон отдал броню Клунину и принялся перезаряжать наган. «Делать нечего, господа. Открываю!» Он начал медленно тянуть за ручку, стоя так, чтобы не попасть под выстрелы. Но за дверью было тихо, на ступеньки, ведущие куда-то вглубь, падал неяркий свет, а по стенам тянулись толстые провода, покрытые почерневшей изоляцией. «Связь», — понял Келюс. «А мощный был узел бином». По ступенькам шли осторожно. Фрол подозрительно всматривался, всей кожей чувствуя недавнее присутствие врага. Кора совсем притихла и неслышно ступала вслед за Миком. Внезапно Плотников, оступившись, случайно обернулся и увидел, что глаза девушки закрыты. Кора шла вслепую. Лестница привела в небольшой, абсолютно пустой зал. Провода, которые вели когда-то к узлу связи, были теперь обрублены, и о прошлом напоминала лишь огромная дверь напротив лестницы, сделанная из цельной стальной плиты, похожая на те, которые можно встретить в старых бомбоубежищах. В центре нее находилось колесо, напоминающее руль. «Пусто», — вздохнул Келюс, быстро обойдя все помещение. «Они только что ушли», — сообщила Кора. «След еще теплый». «Точно, ёлы», — подтвердил Тхар. Миг был настолько полон впечатлений, что поспешил закурить. Его примеру последовали Келюс и барон. «Подвал мы прошли», — продолжал Лунин, рассматривая план. «Сейчас мы в бывшем пункте связи. Стало быть, бином, за дверью катакомбы». «Дверь серьезная», — уважительно отозвался Фрол, оглядывая стальной механизм замка. «Не раскурочишь». Кора подошла ближе, провела рукой и тут же отпрянула. Дверь, как и предыдущая, оказалась заговоренной. «Делать нечего», — барон бросил окурок и растоптал его каблуком. «Придется бомбой». Он внимательно обследовал замок, затем оглянулся и покачал головой. «Однако рискуем. Осколки все посечет». «Гранату привяжем к замку», — предложил Келюс. «А сами бином на лестницу». «Запал на 4 секунды», — барон измерил взглядом расстояние от двери до лестницы. «Кому-то, господа, придется здорово рискнуть». «Ладно, двум смертям не бывать. Попробую». «Не успеешь», — Фрол также поглядел на дверь, затем на лестницу. «Вот что твое благородие». «Высокое благородие», — привычно поправил Корф. «Ну, сиятельство, ёлы, уводи всех наверх, я тут сам». «Не выдумывайте, Фрол», — отрезал полковник, — «у меня все-таки опыт». «При чем тут, ёлы, опыт?» Тхар сморщился, как от боли, и принялся стаскивать куртку. «Спрячь гранату, еще пригодится». Фрол вручил куртку Мику и начал снимать туфли. Барон и Плотников удивленно следили за этими приготовлениями. Но Лунин, понявший, в чем дело, с сомнением покосился на стальную дверь. Даже снежному человеку она едва ли по силам. «Ладно, дуйте наверх», — велел Тхар и стал расстегивать рубашку. Подождав, показал, опустеет, он не торопясь подошел к двери и вытянул вперед руки. «Ну давай, ёлы!» — тихо и зло проговорил он. «Мутант!»